Значит, эти люди не захотели с нами сотрудничать, а разведчик пренебрег своими обязанностями. Наказание должны определить вы, командир. Сделайте что-нибудь, его же там загрызут собаки. Если он погибнет, это же убийство. Неужели непонятно? Прошу вас. Заткнись. Продавец насекомых напряг шею, будто для того, чтобы удержать поднятую вверх огромную голову. Новыми трупами нас не напугаешь. Разведчик, стащи сюда мальчишку, стащи сюда. Я заставлю его признаться, где спрятались девчонки. Не знает он. Голос разведчика звучал совсем по-мальчишески. Он знает только про своего дружка, с которым бежал. Подросток в красной куртке подхватил. Он верно говорит, мы вдвоем бежали. Вместе бежали, а теперь вон что вышло. Командир, мне кажется, вам лучше не отменять уже отданного приказа. Адъютант, сжав пальцами переносицу и опустив голову с таким видом, будто сожалеет о какой-то потере, вернулся к унитазу. Сам знаю. Продавец насекомых выхватил из-за пояса пистолет. Расставив ноги пошире, взвел курок. «Стащи его сюда поскорее, я заставлю его во всем признаться!» Взяв метлу на изготовку, разведчик послушно направился к лестнице. Подросток в красной куртке встал на колени и, вытащив цепь, повернулся к нему в полоборота. Звук металла, скребущего по полу, заставил меня содрогнуться. Я весь сжался, представив себе, как огромный кухонный нож вгрызается в мою кость. Парень в красной куртке крикнул: «Не подходи! Спускайся, прошу тебя! Просить должен я! Приказ же заложил меня! Не прав ты, ошибаешься!» Оглушительный грохот. Эхо покатилось, как пинг-понговый шарик. Это продавец насекомых выстрелил из пистолета в потолок. Терпко запахло порохом, будто жгли какие-то лекарственные травы. Подросток в красном, уже раненый стрелой от самострела, затрясся от ужаса. «Стаскивай его вниз! Заставь его во всем признаться, пусть даже придется вогнать ему в задницу метлу. Если он не заговорит, капитану плохо будет. Пусть хоть подохнет, щенок, не беспокойся, с трупом мы разберемся». Что он имел в виду, сказав, что капитану будет плохо? Продавца насекомых было не узнать. Не зря же он сам говорил, что огнестрельное оружие меняет человек. «Не спустишься вниз, тебя убьют!» — крикнул разведчик. «Не знаю я ничего, не знаю, тебе-то это известно!» Подросток в красной куртке как-то разом обмяк и соскользнул вниз по приставной лестнице и упал на голубой тюк. «Это же труп!» — предостерег его разведчик. Парень стремительно вскочил и, отбежав на несколько метров, снова повалился на пол. «Врежь-ка ему!» — деловито приказал адъютант. «Делай, что тебе сказано!» Разведчик палкой метлы ткнул подростка в красной куртке в пах. «Больно!» «Признавайся, тебе говорят!» «Не знаю я ничего! В чем же мне признаваться? Больно!» «Эй, хватит!» Женщина взглянула на адъютанта. Ее глаза горели ненавистью. Лучше бы она изобразила безразличие, больше было бы пользы. Если он разгадает ее чувства, добра не жди. Но так просто взять и отменить только что отданный приказ непедагогично. Кроме того, выполняя приказ, подчиненный не имеет права критиковать его. Обсуждать приказ не разрешается. Подросток в красной куртке рыдал. Разведчик весь в поту беспрерывно тыкал палкой метлы в пах своей жертвы. Если он и вправду ничего не знает, сколько ни пытай, признаваться ты ему, все равно не в чем. Зазывало, прикрыв лицо руками, из-под тишка наблюдал за допросом. Кажется, это потребует немало времени. Ходивший вокруг унитаза адъютант остановился и следил за выражением лица продавца насекомых. Тот слегка кивнул, но остался бесстрастным, словно надел маску. А пока что я пойду в третье помещение, хотя нет, как же оно называется? То помещение, куда ведет подъемник».